Продолжаем знакомство с лирикой Булата Шаловича Акуджавы, защитника Отечества. Сестра моя прекрасная Нателла, прошли года, ты помолодела, так чист и ясен пламень глаз твоих. Возьми родную речь, горбушку хлеба, и эти облака, и это небо, и раздели на нас, на шестерых. Вот заповедь ушедшего поэта, чья песня до конца еще не спета. Сестра моя, все только впереди. Пускай завистником пока не имется, Галактион когда-нибудь вернется, он просто задержался по пути. Средь океана слов и фраз напрасных, не столь прекрасных, сколько безопасных, как острова лежат его слова. Спешит перо, как будто пред грозою, его глаза подернуты слезою. Поэты плачут, нация жива.